Глава 13. Сплошные льды. Наутилус неуклонно шел на юг. Он стремил свой бег по пути 50-го меридиана. Неужели он рвался к полюсу? Какой вздор! Любые попытки проникнуть к этой точке земного шара терпели неудачу. 13 марта в антарктических зонах соответствует 13 сентября в северных областях, когда начинается период равноденствия. 14 марта под 55 градусом широты показались плавающие льды. Свинцового оттенка глыбы футов 20-25 высотой, образовавшие заторы, о которые с шумом разбивались волны. Наутилус шел по поверхности океана. Нед Ленд плавал в арктических морях, и айсберги ему были не в диковинку. Мы же с Канцелем любовались ими впервые. По небосводу с южной стороны горизонта тянулась ослепительной белизны полоса. Английские китобои называют ее айсблинг. Отблеск полярных льдов. Как бы густы ни были облака, они не могут затмить ее сияние. Сияние это отражение ледяного поля. И в самом деле скоро показались более мощные скопления льдов. Блеск их то усиливался, то ослабевал, застилаемый густым туманом. Иные льдины были изброждены зелеными прожилками, как бы начерченными серно-кислой медью. Другие, как драгоценный аметист, светились насквозь. Одни загорались всеми огнями, отражая солнечные лучи тысячами граней своих кристаллов. Иные представляли собой целые каменоломни зернистого известкового шпата, которого достало бы на возведение мраморного города. Чем дальше мы шли на юг, тем чаще встречались плавающие ледяные поля, тем мощнее становились ледяные горы. Арктические птицы гнездились на них тысячами. Глупыши и буревестники оглушали нас своим криком. Иные, принимая наше судно за кита, садились на него отдыхать и усердно долбили железную обшивку его корпуса, звеневшую под их клювом. Во время нашего плавания среди льдов капитан Немо часто выходил на палубу. Он пристально вглядывался в бескрайнюю ледовую пустыню. Порой его взгляд загорался. Что думал он в такие минуты? Не чувствовал ли он себя властелином этих антарктических вод, этой области сплошных льдов, недоступной человеку? Может быть. Но он хранил молчание. Он часами стоял, отдавшись своим думам, пока инстинкт мореходца не одерживал верх над созерцателем. Тогда он сам становился к штурвалу и, искусно маневрируя, избегал столкновения с ледовыми торосами и айсбергами, достигавшими иногда нескольких миль в длину при высоте надводной части в 70-80 метров. Часто сплошная стена льдов, казалось, преграждала путь. Под 60 градусом широты чистая вода исчезла. Но капитан Немо скоро открывал какую-нибудь узкую щель между льдами и смело входил в нее, зная хорошо, что вслед за судном льды сразу же сомкнутся. Так, управляемый искусной рукой кормчего, Наутилус, преодолевая льды, точная классификация которых в зависимости от формы и размеров восхищала Канцеля, айсберги или ледяные горы, ледяные поля, дрейфующие льды, пак или разбитые поля, круглые или удлиненные. Температура воздуха была довольно низкая. Термометр показывал 2-3 градуса ниже нуля. Но у нас были теплые медвежьи дохи, куртки из тюленей шкуры, отлично защищавшие от холода. Наутилус отапливался электрическими приборами, которые поддерживали в помещении ровную температуру, независимо от температуры воздуха. К тому же стоило судну погрузиться на несколько метров под уровень моря, как мы попадали в сносные температурные условия. Будь мы под этими широтами 2 месяца назад, круглые сутки тут стоял бы день. Но полярная ночь уже вступала в свои права, отнимая у дня 3-4 часа и готовясь на 6 месяцев отбросить свою тень на эти околополюсные области.